Часть третья. Кевин был в квартире один, когда в дверь позвонили. Открыв дверь, он увидел перед собой молодую красавицу. «Я позвонила Берри Харту», — объяснила Марлен. «Он сказал, что ты живешь тут один. У меня остались неприятные воспоминания после нашего разговора на той вечеринке, так что я решила зайти тебя проведать». Кевин не знал, о чем речь, но пригласил девушку пройти. «До того, как я открыл дверь, — сказал он, — настроение у меня было паршивое». Марлен провела у него весь вечер, посмотрела картины, они поговорили об общих знакомых. Она была рада, что решилась на первый шаг. Ей казалось, они сблизились. Когда она собиралась уходить, он спросил, зайдет ли она еще. Она ответила «да», если он хочет. 16 ноября 1973 года, когда Миллиган официально вышел из-под опеки комиссии по делам несовершеннолетних, Кевин сидел в баре неподалеку от дома. Он припомнил слова Горди Кейна, сказанные, когда его выпустили из лагеря в Зейнсвилле. «Если понадобится дилер, найди меня». Именно этим он решил заняться. Вечером Кевин выехал в Рейнольдсбург, что к востоку от Коламбуса. Адрес, который ему дал Кейн, привел его к дорогому на вид одноэтажному фермерскому дому на окраине. Горди Кейн с матерью обрадовались его приезду. Джулия Кейн соблазнительным гортанным голосом сказала, что в любое время он желанный гость в их доме. Когда Джулия ушла налить себе чаю, Кевин спросил у Горди, не может ли он одолжить ему денег, чтобы закупить партию товара и самому начать торговлю. Типа сейчас он на мели, но потом непременно расплатится. Кейн отвел его в другой дом неподалеку, где жил его знакомый, и тот продал Кевину травки на 350 баксов. «Это должно уйти больше, чем за 1000», — сказал Кейн. «Тогда и со мной расплатишься». У Кейна дрожали руки, он явно был под кайфом. «А ты что принимаешь?» — поинтересовался Кевин. «Морфий, когда удается достать». Через несколько дней вся трава была распродана друзьям Харта, и Кевин получил 700 баксов чистой прибыли. Он вернулся к себе, выкурил косячок и позвонил Марлен. Она пришла и высказала недовольство по поводу того, что Билли торгует коноплей. Об этом ей стало известно от Барри. «Я знаю, что делаю», — ответил он, поцеловал ее, выключил свет, и они опустились на матрас. Но как только их тела соприкоснулись, Адалана силой мысли выгнала Кевина из пятна. Ведь ей тоже нужно было именно это — объятие, нежность. Адалана помнила, что Артур наложил целибат. Он сказал всем мужчинам, что одно нарушение этого правила, и они причисляются к нежелательным. Но поскольку Артур был достойным джентльменом из Англии, ему и в голову не пришло заводить разговор о сексе с ней. И она не подписывалась под этим пуританским запретом, к тому же он ее, скорее всего, и не заподозрит. Проснувшись на следующее утро, Алан даже не знал, что произошло. Он нашел в ящике деньги и заволновался, но не мог достучаться ни до Томми, ни до Артура, ни до Рейджена, ни до кого-то другого, кто мог бы что-то объяснить. После обеда заходили друзья Берри, спрашивали, есть ли у него что, а Алан даже не понимал, о чем речь. Некоторые вели себя агрессивно, тыкали ему в лицо деньги, и Алан заподозрил, что кто-то в семье начал торговать наркотой. Когда он в очередной раз пришел к Харту, кто-то показал ему Смит Вессон 38-го калибра. Сам не понимая, зачем он ему, Алан предложил за пистолет 50 баксов, и хозяин согласился, даже добавил несколько пуль. Алан отнес его в машину и спрятал под сиденье. Рейджен протянул к пистолету руку. Это он хотел, чтобы Алан его купил. Впрочем, это, на его взгляд, не лучшее оружие. Он предпочел бы 9 мм. Но все равно пополнить коллекцию будет неплохо. Алан решил съехать из этой убогой квартиры. Просматривая разделы аренды в Ланкастер и Иглгазет, он увидел знакомый телефонный номер. Порывшись в своей записной книжке, он нашел его владельца – Джордж Келнер, адвокат, благодаря которому он попал в Зейнсвиль. Алан попросил Дороти позвонить ему и спросить, не сдаст ли адвокат квартиру ее сыну. Келнер согласился за $80 в месяц. Квартира на Рузвельт-авеню 803-1-2 оказалась чистенькой, с одной спальней, на третьем этаже белого дома, стоящего не прямо у дороги, а чуть в глубине квартала. Алан переехал через неделю и довольно уютно там обустроился. И решил, что больше никакой наркоторговли. От тех людей лучше держаться подальше. К его полнейшему удивлению, в один прекрасный день появилась Марлен, которую он не видел с вечеринки у Берри Харта, и стала вести себя как дома. Алан представления не имел, кто из остальных с ней встречается, но для себя решил, что она не в его вкусе, и общаться с ней он не хочет. Марлен заходила после работы, готовила ему ужин, проводила с ним какое-то время, а потом уходила в дом своих родителей. Марлен практически жила у него, и из-за этого жизнь Алана стала сложновата. Когда девушка начала проявлять чувства, он уходил из пятна. Алан не знал, да и не хотел знать, кто выходит после него. Марлен очень нравилась квартира. Периодическая брань и вспышки гнева Билли сначала ее шокировали, но она привыкла к его перепадам настроения. То он был ласковый и нежный, через минуту мог разозлиться и начать яростно метаться по квартире, а потом вдруг принимался шутить, говорил умно и красиво. А иногда, совершенно без предупреждения, делался неловким и каким-то жалким, словно мальчишка, который даже обуться сам не может. Она понимала, что за Билли, несомненно, нужно присматривать. Это все из-за наркотиков и дурной компании. Если бы ей только удалось донести до него, что друзья Берри Харта его просто используют, может, он понял бы, что они ему вовсе не нужны. Но иногда поступки Билли ее пугали. Например, он боялся, что могут прийти какие-то другие люди, и если они ее тут увидят, будут неприятности. Иногда он называл их семьей, и она подумала, что он хвастается тем, что он большая шишка в мафии. Когда дошло до того, что Билли разработал систему сигналов, Марлен в этом уже не сомневалась. Когда она к нему приходила, он ставил на окно картину, что, по его словам, должно было говорить остальным, что она здесь и им лучше не входить. Когда они занимались любовью, вначале он частенько говорил всякие грубости, а потом непременно становился нежен и ласков. Но все же, как любовник, Билли ее несколько беспокоил. Несмотря на его силу и мужество, у нее возникало ощущение, что он лишь изображает страсть и даже не кончает. Но Марлен не была в этом уверена. Что она знала наверняка, так это то, что она его любит, и думала, что ему нужно лишь время и понимание. Однажды Адалана ускользнула из пятна, и вместо нее появился Дэвид, испуганный и в слезах. «Впервые вижу, чтобы мужчина плакал», – прошептала Марлен. «Что случилось?» Дэвид свернулся калачиком, как младенец, и по щекам текли слезы. Моменты его слабости очень трогали, порождая особенную близость. Марлен прижала его к себе. «Билли, ты должен мне все рассказать. Пока я не пойму, что с тобой творится, я не смогу тебе помочь». Дэвид не знал, что сказать, и ушел. В объятиях прекрасной женщины оказался Томми. Он от нее отшатнулся. «Если ты так себя вести собрался, я лучше пойду домой», — сказала девушка, разозлившись, поскольку ей начало казаться, что он над ней смеется. Она пошла в ванную, а Томми смотрел ей вслед. «Черт!» — прошептал он, в ужасе глядя по сторонам. «Артур меня убьет!» Он вскочил с постели, натянул джинсы и начал ходить из угла в угол, пытаясь понять, что происходит. «Кто она вообще такая?» На стуле в гостиной он нашел ее сумочку, быстро посмотрел, что в ней. Прочтя в правах имя Марлен, он спешно сунул их обратно. «Артур», — прошептал он, — «если ты меня слышишь, знай, я не имею к этому никакого отношения. Я к ней не прикасался, поверь мне. Это не я нарушаю правила». Томми подошел к мольберту, взял кисть и принялся дописывать начатый пейзаж. Артур увидит, что он занят тем, чем должен — совершенствованием своего мастерства. «Похоже, картина интересует тебя больше, чем я». Томми обернулся. Марлен была уже одета и расчесывала волосы. Он молча продолжил рисовать. «Рисование, все рисование, ни о чем, кроме рисования, не думаешь. Билли, поговори со мной». Вспомнив другое правило Артура, что с женщинами надо быть вежливым, Томми отложил кисть и сел на стул напротив нее. Она была красива. И хотя к этому моменту уже одета, он все равно вообразил себе ее стройное тело, каждый его изгиб, каждую впадину. Он еще ни разу не имел дела с обнаженной натурой, но хотел бы попробовать ее нарисовать, хотя и знал, что не сможет. Людей рисует Алан. Какое-то время они разговаривали, и Томми был зачарован ее темными глазами, пухлыми, словно надутыми губками, длинной шеей. Он понимал, что кем бы она ни была, что бы ее сюда ни привело, он от нее без ума.